Хоть в этом мире каждый из людей имел возможность развивать внутреннюю энергию, мало кто сколько-то долго шел по этому пути. Маги приятно выделялись на этом фоне, так как их тренировки были все же полегче, а результат куда нагляднее. Одно дело рубить кого-то мечом, пускай и с огромной силой и скоростью, другое сжигать огнем десятки людей разом. Тем не менее, маги, считая себя привилегированным классом, пускай и в чем-то заслуженно, излишне расслаблялись, не дорабатывая на все 100%. Вульфс исправил этот момент. Он набрал ровно 24 мага и разделили их на 4 пятерки, каждая из которых специализировалась на своем мистическом элементе. У каждой пятерки имелся маг-сержант. Землянин не стал ломать голову, с легкой руки создав удивительное в своей нелепости звание. Надо было видеть глаза 4 магов-сержантов, когда лейтенант объяснил, кто они теперь такие. Каждый из магических сержантов являлся самым настоящим магистром, причем каждый своей стихии. Кроме контроля над пятерками, в их задачу входили ежедневные изматывающие тренировки. Вульфс не стал ничего придумывать, просто пересказав свое собственное расписание. Надо ли говорить, что непривычные к таким нагрузкам маги взвыли волками. При этом Алекс, словно карающая немезида, проверял каждый шаг сержантов, постоянно тестируя успехи своих людей. Вследствие этого, магистрам приходилось и впрямь учить своих подчиненных, передавая знания и следя за тренировками. И за прошедшие 2,5 месяца уже появились успехи, не считая того, что маги, наконец, перестали всем своим видом изображать нежелание подчиняться Вульфсу. Сделай хоть один из его солдат такое лицо, Вульфс бы мигом вбил ему подчинение подбитым металлом сапогом прямо в лицо. Но с магами так делать было нельзя, поэтому чернокнижнику приходилось, скрипя зубами, показывать личный пример, начиная тренироваться еще больше, попутно устроив парочку спаррингов с магами-сержантами. Спарринги хоть и были учебными, но слишком уж часто ситуации напоминала вполне реальный бой. Однако были и плюсы. Магистры, оценив умения и личную силу Вульфсу, признали его право командования. Об непреклонном авторитете речи пока и не шло, но даже такие успехи что-то стоили. Получив команду, пятерки вскинули руки, формируя общее заклинание. Алекс с легкой завистью смотрел на их работу. Вот одна из граней магии, которую он был вынужден пропустить. Путь одиночки накладывал свои ограничения, вынуждая полагаться только на себя. Поэтому он понятия не имел, как формировать подобные совместные заклинания. Да и обычные стихийники бы не подошли, ему нужны были собратья-демонологи или маги хаоса. А последних днем с огнем не сыщешь. Совместные заклинания выглядели красиво. Ставшие полукругом маги, раскинув руки, едиными усилиями удерживали переливающиеся ядра магических конструктов, в которые широким потоком вливалась стихия Немана. Первыми справились воздушники. Дрожащее полупрозрачное нечто над ними впилось в стену, буквально сдирая верхний слой камня и все, что было на стене. Даже с такого расстояния была видна кровавая взвесь, разлетающаяся во все стороны. Практически тут же метнулась огненная петля, похожая на трубчатого воздушного змея, которая поползла вперед, втягивая в себя вопящих солдат врага. Наружу из этого плазменного червя вылетал лишь пепел и брызги металла. Если воздушники и огневики обработали левую сторону крепости, то вот земляные и водяные маги взяли на себя правую. Удар землевиков выглядел так, как будто земля превратилась в морскую гладь, по которой прошла волна, двигающаяся в сторону крепости. Шла она неторопливо, поэтому водяной торнадо достигло стен раньше. Из него взметнулись острые плети, разрубающие все на своем пути. Магический же бугор, наконец, достигнув стен, разом обрушил всю стену, похоронив под камнями всех уцелевших защитников. Однако Вульфс не обманывался. Несмотря на столь впечатляющие спецэффекты, жертв было не так уж и много. На стенах остались лишь те немногочисленные солдаты, которые были все еще верны местному правительству. Остальные же уже дезертировали, правильно расставив приоритеты. «Собираемся!» — крикнул Алекс. «Двигаемся следом за нашей доблестной армией». Маги, получив указания, споро начали собирать вставленные в землю энергокристаллы и артефакты. Теоретически это бы все равно никто не украл, но Вульфс не собирался давать своим магическим бойцам никаких послаблений. В следующем бою, может, им как раз придется спешно собираться, и каждая секунда будет на вес золота. Поэтому пусть сейчас тренируются. Вульфс оказался прав. Двигающимся солдатам Динариуса почти не оказывали никакого сопротивления. Более того, противники наоборот предпочитали демонстративно сдаваться. Однако, в свою очередь и бывшие наемники вели себя максимально вежливо. Союз в самом начале своего существования провозгласил нежелание проливать кровь. «Сдайтесь, и никто не пострадает» — примерно так звучали их призывы. «Четыре круга ада», — выругался Динариус Бобс, к которому протолкался Алекс. «Люди совершенно разучились воевать. Вот когда я был молодым, сдаваться в плен считалось позором. А сейчас что?» Подняли лапки и раздвинули булки, чтобы нам было удобнее их оприходовать. «Эх, правильно говорили старики еще в моем детстве. Вырождается человечество, вырождается. Скоро всем миром меч не сможем поднять. Какая к черту эта жизнь? Вы слишком много видели и слишком опытны в бою», — рассудительно пояснил Алекс, провожая взглядом очередную колонну сдавшихся солдат. На их лицах можно было даже увидеть улыбки, что уж не лезло ни в какие рамки. «Поэтому вам просто и не интересно. Ты сейчас меня так иносказательно назвал старым пердуном», — уточнил Динариус Бобс, грозно нахмурив кустистые брови. «Как можно?» — ужаснулся насквозь фальшиво Вульфс, изобразив глазами выражение, которое характеризовал анекдот про пойманного врасплох какающего ежика. «Как тебя только Партис не прикопал», — хмыкнул король наемников, отводя взгляд. «Никакого уважения к авторитетам». «Ну, я умею убивать», — пожал плечами Алекс, повторив те же слова, которые он сказал Элисандре. «Ну и я не люблю предавать. Хорошие качества в наше непростое время», — одобрительно кивнул старик. «О, глянь, как раз ведут этих говноедов», — охарактеризовал старый наемник командующего крепости с ближней свитой. Глава 5. Командующий крепостью, собственно, как и его люди, выглядели неважно. Погнутые доспехи, порванная одежда и наливающиеся синевой синяки. Солдаты Рольсуса не особо заботились об удобстве почетных гостей. И не просто так. Следовало помнить, что буквально несколько месяцев назад они были вполне себе обычными наемниками, ну а во-вторых, Динариус Бобс недвусмысленно предупредил защитников, что в случае отказа сдать город их судьба может быть плачевной. Неизвестно, на что надеялись осаждаемые, ведь у короля наемников была совсем недобрая слава по части исполнения подобных обещаний. Сейчас же произошло то, что можно было ожидать с самого начала. Их силой поставили на колени, ухватив за волосы на голове и заставив снизу вверх смотреть на паскудно ухмыляющегося Бобса. И если старик буквально наслаждался этой сценой, то Вульфс чувствовал лишь скуку. Он уже далеко не первый раз наблюдал подобные картины. Почти любая успешная осада заканчивалась чем-то схожим, особенно если нападающие теряли много солдат. И единственное, что его удивляло, как Динариусу еще не наскучили подобные сцены. Учитывая его долгую жизнь, вероятно, он не раз и не два видел все это. Вот только старый наемник явно получал наслаждение от контроля чужих жизней. Может, он был садистом, может, очень не любил дворян. Вульфсу было глубоко плевать. Собеседником он был интересным, попутно являлся другом семьи, поэтому чернокнижнику было все равно, чем он там увлекается. «Так-так-так», — довольно протянул наемник, ласково оглядев пленников, — «ничего даже в голову не приходит, что с вами сделать. Эй, Вульфс, как думаешь, как с ними поступить? Может, на кол посадить, как думаешь?» Несколько пленников побелели, судорожно стиснув зубы. Один из молодых парней тихо всхлипнул, что, правда, не особо тронуло Алекса. «Только помни, что мы теперь королевские войска, поэтому казни без причины теперь для нас недопустимы», — уточнил Вульфс. «Что?» — возмутился король. «Может, только эти маленькие радости и не давали мне сдохнуть со скуки. Знал же, что у нашего короля всегда есть подвох. Так нет же, повелся. Так что с ними в итоге делать? Эй, вы, уроды, кто хочет присягнуть нашему славному королю Партису Цистусу, чтоб ему там у себя не икалось? Это лучшее предложение, что я когда-либо делал. Грязный наемник». Один из пленников, богато одетый мужчина лет 40, поднял горящий злобой взгляд. «Твой король пожалеет, что посмел напасть на наши страны. И тем более пожалеет за то, что нанял таких мясников, как вы. У вас нет чести, и поэтому вы недостойны человеческого обращения». Динариус приподнял бровь и спокойно подошел к замолчавшему дворянину. Несколько секунд он с любопытством смотрел ему в глаза. «Отпустите его», — кивнул он паре солдат, крепко державшие того за руки. Аристократ недоуменно смотрел на короля наемников. Тот же продолжал всех удивлять. Он ухватился за кинжал и, вытащив тот из ножен, рукоятью вперед передал его ошарашенному мужчине. «Что ты делаешь?» «Собираюсь тебя убить», — любезно пояснил король наемников, опуская руку на пистолет. «Сейчас, если ты не пошевелишься, то сдохнешь, но у тебя есть шанс забрать меня с собой. Я без оружия, у тебя нож. Но когда я достану пистолет, то тебе конец. Вперед!» Последнее слово стало спусковым крючком, толкнувший аристократа на отчаянный шаг. Возможно, он не собирался этого делать, но неожиданность всего происходящего сыграла против него. Он шагнул вперед, пытаясь ударить острием ножа командующего Рольсуса. «Неплохо», — хмыкнул Бобс, широко ухмыльнувшись, но слишком медленно. На лице неизвестного дворянина успело мелькнуть недоумение, как его голова превратилась в кровавое месиво с разлетающимися мозгами. Тело наемника превратилось в расплывчатый силуэт. Так быстро все произошло. Еще одно доказательство опасности этого человека. Тело, лишившись головы, рухнуло на землю, заливая камни брусчатки упругой струей крови. Динариус сдул дымок, поднимающийся из ствола. Подобные игрушки были редки и выдавались лишь высшему командованию или особо доверенным людям. У Вульфса, к примеру, на бедре тоже висела кобура с пистолем. Правда, его вариант был куда более доработанным. Так, ему не было нужны возиться с затравочной полкой, так как маленький кружок с парой символов вполне справлялся сам, выдавая вспышку огня, поджигая порох внутри ружья. Единственная проблема заключалась в том, что для активации нужен был маг. Да и подпитывать этот контур тоже кто-то должен был. «Все видели нападение», — уточнил Бобс, иронично спрашивая у пленников, на что получил быстрые подтверждающие кивки. «Спрошу еще раз, кто желает присягнуть на верность Цистусу Партису? И рекомендую больше не испытывать мое терпение». В этот раз героев не нашлось. Процедура была несложной. Публичное отречение от прошлого сеньора и тут же клятва новому. По большому счету, это была невероятно подлая процедура по местным меркам. Клеймо предателей теперь вечно будет над их головами. Однако они будут живыми предателями, а не мертвыми героями. Во всяком случае, именно так они стали бы себя успокаивать. Войска стали медленно, но верно втекать в открытые ворота захваченной крепости. Пожитки старых хозяев безжалостно выкидывались, собственно, как и они сами. При этом королевские войска раздраженно проводили их глазами. Партис ставил себе цель заручиться верностью новых присоединенных отрядов и поэтому издал приказ возвращать оружие и личные вещи тем, кто добровольно перейдет на его сторону. Подобное расставание с частью трофеев не очень радовало его собственную армию, но сделать они ничего не могли. Маги Вульфса демонстративно забрали себе одни из самых роскошных комнат в крепости, объяснив всем несогласным, что с ними будет, если те станут спорить. Недовольным пришлось убраться прочь. Теоретически они могли пойти жаловаться Вульфсу, но все отлично знали, что это плохая идея. Алекс не любил, когда его дергали по таким досадным мелочам. Наконец, после долгого утомительного дня командующий и Вульф сумели выкроить немного времени, чтобы устало растянуться в креслах возле камина. Последний горел сильно и ярко, распространяя вокруг приятное тепло. В темном углу растянулся палач, внимательно смотря на разговаривающих людей. Довольно грубо сработано, Алекс щелкнул пальцами. Он ведь мог остаться стоять и ничего не делать. У тебя не было бы повода его убить. Что бы тогда делал? Убил бы его. Пожал плечами Динариус. Так просто. Косо глянул Вульфс. Конечно, зачем усложнять? Пойми, парень, я уже старик, поэтому я не боюсь всех этих уродов, которые затаили на меня свои никчемные обиды. Десяткам больше, десяткам меньше. Когда я был молод, я хотел все контролировать. Может, поэтому я и прожил так долго. Однако, чем дольше ты живешь такой жизнью, тем сильнее ты понимаешь, что это все конец. Тебе становится глубоко плевать на будущее, как на свое, так и на чужое. Он задумчиво помахал рукой, пытаясь подобрать слова. За свою жизнь я добился многого. Я убивал, меня пытались убить и несколько раз почти преуспели. Я мучился от лихорадки и просил меня прибить, так мне было хреново. Я исколесил весь мир, был даже у эльфов, хоть и вовремя оттуда смысля, пока ушастые засранцы не пришли за моей головой. И к чему этот монолог? Уточнил чернокнижник, наклонившись к полу и достав оттуда бутылку легкого вина. Мужчина старался быть максимально осторожен с алкоголем. С такой жизнью легче легкого спиться. Повежливее, парень, когда я, считай, душу раскрываю. Буркнул старик, протягивая свой стакан, и Алекс, не чинясь, налил туда вина. Я это к тому, что я легенда. Мне больше некуда расти. Может быть, даже есть, но уже нет сил. А может, это обычное стариковское ворчание. Хмыкнул землянин. Вечер, тяжелые мысли, гнетущие чувства. Кто из нас не сидел и не думал, на что мы тратим свою жизнь? Правильно ли были сделаны те или иные выборы и что нас ждет дальше? А на следующий день грустные мысли отходят прочь и появляется желание жить дальше. Не в этот раз, покачал головой Бобс. Мой ученик, Цистус, позвал меня. Назначил главой одной из крупнейших и сильнейших своих армий, но проблема в том, что я этого не особенно хотел. Если бы я хотел этого, то уже давным-давно присоединился к какому-либо из королевств. Так что же этого не сделал? Все думал, сдохну где-нибудь раньше, грустно усмехнулся король наемников. Обычно я этого не рассказываю, но я родился на севере. Почетная смерть, или как там это называется? Понимающе кивнул Алекс. Почетная смерть, согласно протянул Динариус. Умереть в сражении, пав от нескольких ударов вражеских мечей, утянув на тот свет побольше врагов. Смешно, но я умудрился не преуспеть в этом деле. В этом деле ты можешь не беспокоиться, Алекс отпил из кружки. Мертвые легионы, гибельные силы, другие страны. Да и недоброжелателей ты плодишь очень быстро. Вон сколько возможностей сдохнуть и прихватить на тот свет побольше врагов, а попутно остаться памяти ныне живущих и последующих поколениях на долгие века. Повисла тишина, лишь стреляли полежки в камине, да метались тени от языков пламени. А ты сам, ты, Алекс, в чем твоя мечта? Я, когда был такого возраста, как ты, хотел собрать самую большую наемную армию. Смешно, но у меня это даже вышло, пускай, потом она и развалилась. Так, о чем мечтаешь ты? Алекс не ответил, мрачно сверля языки пламени. Сила. Наконец разлепил он губы. В его зрачках отражалось красный свет от камина. Мне нужна сила и могущество магии. Понимаю, сила пьянит и ее всегда хочется больше. Вы, маги, знаете в этом толк. Очевидно и то, что, учитывая твою историю, ты хочешь медленно прикончить тех ублюдков, что засунули тебя сюда. А да, это было бы кстати. Но все же не совсем, отрезал Динариус, наклонившись вперед. Я вижу, что это не все. Так чего ты жаждешь больше всего? Глава 6. Что я хочу еще? Зло повторил Вульфс. Я жажду покинуть этот вшивый мир, и все же найти землю. Найти моих родных, друзей. Понять, можно ли вернуться. Понимающе закончил наемник. Черта с два, парень. Ты не сможешь вернуться. Я несколько раз пытался начать мирную жизнь, но каждый раз бросал все и шел навстречу всей этой смерти и дерьму. Я так оставил две любимых женщины, и больше их не видел. Иногда вечерами вроде этого я их вспоминаю и думаю, что было, если я бы остался. Я лишь хочу их увидеть, упорно повторил Алекс. Убедиться, что у них все хорошо, и тогда я уйду. Мирная жизнь, вероятно, тоже не для меня. Только не после всего, что я видел и делал. Да и силы, что я получил, в моем мире не получится использовать. Слишком много людей и спецслужб. Так в чем проблема? За эти 2 месяца ты все больше превращаешься в пассивное, плывущее по течению говно. Что тебя гнетет? Что мешает тебе жить как раньше? Ты ведь как-то жил до этого. То, что я совершенно не вдупляю, что мне делать дальше. В последние полгода, все, что я находил, я уже знал. Моя сила растет, но знаний почти не прибавляется. Я могу уничтожать своих врагов десятками, да что там, сотнями. Но я все так же далек от секрета перемещений между мирами. Единственные, кто владеет этим секретом, это твари хаоса. Но если заплатить их цену, больше тебе ничего уже и не понадобится. Понятно, довольно кивнул Динариус. А найти учителя ты не пробовал? Я так понял, ты смог научиться по книгам. Надо признать, охеренный результат, но вечно так продолжаться не могло, не так ли? Так что тебе мешает найти кого-то, кто круче тебя, и попросить его об ученичестве? Да как будто это, 4 круга ада, так просто. Раздраженно взмахнул руками Алекс. Я что-то не вижу десятков демонологов уровня архимага, готовых набрать учеников. Да блин, даже магистров фиг найдешь. Ассоциация хорошо постаралась низвести это искусство до полной жопы. Все же, кто хоть что-то умеет в магии хаоса, дружными рядами были завербованы демонопоклонниками, из-за чего сейчас они заняты усиленным вылизыванием задниц демонов, но никак не помощью мне. Даже те же некроманты на юге чувствуют себя лучше. Их близость к пустыне и полезность против мертвецов вынуждала ассоциацию сильно не закручивать гайки. Именно поэтому они вполне успешно сдерживают усилившийся поток мертвецов у своих границ. «Значит, это судьба», — внезапно заключил Бобс, сбив Вульфса с его гневной речи. «Че, только что пришло письмо от нашего короля. Зовет тебя к себе. Прямо изнывает от желания вновь с тобой повидаться. Что ему, нахрен, надо? Месяца полтора назад виделись. Успел соскучиться. Может, и соскучился. К нашим границам умудрились выбраться племена восточных зверолюдов. Быть не может», — фыркнул Вульфс. «Там же, считай, весь континент насквозь надо пройти. Да еще и хаоситов и северян как-то минуть. Это если идти прямо, а вот если по боку». Хитро подначил Бобс. «Юг — гиблое дело. Там столь костяшек, что пройти мимо них невозможно. А вот север. Насколько я знаю, там очень холодно», — нахмурился Алекс. «Да еще и монстры всякие водятся». «Все так», — кивнул Динариус. «Занесло меня туда по молодости. Надо было сопроводить какие-то поганых ученых. Не могли, мозговитые уроды, выбрать тот же юг. Девочки, с загорелой кожей и готовые броситься на любого, у кого хоть что-то болтается между ног. КХМ, приперлись мы туда, обустроили лагерь. Я тогда был обычным сержантом. Первые дни еще ничего, только холодно было, что зуб на зуб не попадал. А потом повалили толпой, только успевали отмахиваться. Много потерял бойцов, дохера. Считай, лишь половину моего десятка, как метлой смело. И ведь были на краю, туда большие твари особо не лезли. Мозговитые говорили, что что-то в глубине севера генерирует холод, к которому тянутся эти суки. Чем они больше, тем дальше на севере они обитают. Так что там со зверолюдами? Как они прошли? Вернул землянин тему разговора обратно. Да Цистус почти ничего не написал. Сказал лишь, что к постам дозорных приковыляла целая орда обмороженных и подмороженных бродяг. Выглядели они почти как самые настоящие мертвецы. Их хотели пострелять по-быстрому, но среди них были маги, что заставило пограничников суетиться. И вел их очень сильный чернокнижник, что примечательно. Чернокнижник. Ага, некто, Гарсиус ван Дойч, если ты о нем слышал. Что? Сонливость Вульфса как рукой сняло. Он почти вскочил. Он все еще жив. Я так понимаю, это какая-то у вас шишка. Хмыкнул Бобс, приложившись к стакану с вином. Шишка. Можно сказать. Итак, Алекс судорожно размышлял. Если шишкой можно назвать одного из самых опасных и разыскиваемых демонологов и магов хаоса империи, то это определенно он. О чем говорить, если даже спустя полтора века никто даже не подумал снять на него награду. Да, блин, она даже увеличивалась каждые лет 10. Этот старик мог уже сотню раз сдохнуть, а целая, мать ее, империя продолжала тратить деньги и силы, перекладывая его ориентировку на протяжении более столетия. Это ли не оценка его опасности? Стоп, а зачем Партис хотел меня видеть? Видимо, Цистусу тоже объяснили, насколько этот дед суров. Он ему предложил сотрудничество, а тот послал его в объятия мужеложца. Старик громко заржал. Что прям так и сказал? Фыркнул Алекс. Нет, быстро успокоился Бобс. Но отказался довольно резко, учитывая же, что разговаривал он с королем, довольно нагло. Цистус ничего не стал предпринимать, чтобы не спугнуть этого упертого старикашку. Да и кровью все можем умыться. Он живет в центре стойбища зверолюдов. Ах да, их все же пустили в Рольсус и даже предоставили еду. А кроме этого у Гарсиуса есть еще целая куча магов, которые ему в рот смотрит. Он хочет, чтобы ты убедил этого Ван Дойча присоединиться к нашему делу. Он же не может работать на сам знаешь кого. Заговорщики предпочитали не называть демонопоклонников их собственными именами или упоминать хаос в суе. Слишком уж велика была сеть предателей и еретиков на службе гибельных сил. Трогать же ее пока было нельзя. Человечество еще не было готово к полноценному противостоянию. Поэтому приходилось соблюдать максимальную осторожность, как в словах, так и действиях. «Нет», — покачал головой Вульфс, — «все, что я о нем слышал, говорит о Гарсиусе, как о невероятно упорном и упрямом ублюдке, к тому же, истово нелюбящем хаос. Уверен, он даже перед лицом архидемона посокрушается, насколько у того мерзкая харя. И в этом проблема», — мужчина замолчал. Убедить такого человека, как он, очень сложно. Полтора века назад он имел ужасный характер, что собой он представляет сейчас, я даже не представляю. Ладно, хлопнул Динариус по коленям, вставая. Завтра херова туча работы, а надо еще выспаться. Забирай всех магов, учитывая всю эту свистопляску, там они могут пригодиться больше. Все равно в ближайшее время никаких особых телодвижений мы не планируем. Алекс остался один сидеть возле камина. В голове землянина медленно текли мысли. Это был выход, о котором он рассказывал Бобсу. Знающий и сильный наставник, который вполне мог предоставить доступ к знаниям такой силы, что у чернокнижника аж дух захватывало. Более того, он мог знать секреты перемещений между мирами, что делало его совсем уж бесценным. Конечно, Вульфс не собирался предавать своих, пускай немногочисленных, но друзей и сразу же сбегать в другой мир. Однако, если ситуация повернется совсем плохо, это будет последний шанс спастись. Сбежать из гибнувшего мира, захватив всех, кто был хоть сколько-то дорог землянину. Оставалось дело за малым. Умудриться убедить почти трехвекового архимага-демонолога со сквернейшим характером взять его в ученики, а попутно спасти целый мир. Задача как раз из той категории, которую Вульфс так полюбил в этом мире. Возвращение в столицу Рольсуса, Кастанею, прошло спокойно. Став королем, Партис счел, что единственный, кто может драть деньги со своих поданных, может быть лишь он сам. Воры, бандиты, грабители, налетчики и не особо дружащие с законом наемники в эту категорию не попадали и были объявлены вне закона. Учитывая же то, что к Рольсусу присоединилась еще пара наемных армий кроме Бобса, Карса и Костианса, то дела у преступных элементов разом стали хуже некуда. Если толстые, разжиревшие на сытых городских харчах стражники еще побаивались соваться в темные грязные переулки трущоб городов или дремучие леса, то вот псы войны, узнав, что король платит золотом за головы преступников, объявили на тех форменную охоту. Кровь лилась рекой, банды же в ужасе метались по всей стране, которая внезапно превратилась в смертельную западню. Часть из них рванула в республику в тщетной надежде спастись. Это была довольно глупая мысль, так как там они были пойманы тайной службой канцлера еще быстрее. Вальтер Шмидт же, оценив действия Партиса, тоже последовал его примеру. За жалкий месяц ситуация с преступностью переменилась коренным образом. Теперь люди могли не бояться выходить поздно вечером из домов, так как улицы в городах или между ними патрулировали разъезды королевских солдат. Конечно, были и преступные действия. Так, несколько наемных отрядов убивали не только бандитов, но и просто нищих или бедных горожан, выдавая тех за преступников, дабы получить больше золота. Когда это всплыло, король Рольсуса приказал четвертовать мерзавцев. Довольно неприятная казнь, когда преступникам размозживали тяжелыми дубинами колени и локти, после чего подвешивали за пару ребер на острый крюк, словно свиные туши. Вот только в отличие от свиней они были еще живы, и мучились еще пару дней, медленно умирая от ран, боли и потери крови. Столь наглядный урок объяснил всем непонятливым, что король хоть и бывает щедр, но при этом наглеть явно не стоит. Вместе с тем, столица за эти два месяца явно стала больше. Вокруг стен расположились бесчисленные леса. Уже были вырыты котлованы и устанавливали стены, а кое-где клали крышу. Эти длинные бараки и высокие здания должны были в скором времени принять первых мастеровых, которые начнут клепать бесчисленные пушки, ружья, доспехи, копья и мечи. Человечество готовилось к войне, пускай пока в большинстве своем и не знало, кто их враг. Глава 7. Алекс не стал переодеваться или как-то менять дорожный костюм, благо, он успел привести себя в порядок за день в ближайшем постоялом дворе. Его немного запыленный вид довольно резко контрастировал с богатым убранством залов и проходящими мимо людьми. Несмотря на довольно сомнительную родословную Цистуса, дворяне очень быстро заняли все подобающие места в его свите и дворце, плюнув на безродность и слабую легитимность монарха. А как иначе? Партис очень плотно сел на трон и в ближайшее время сходить явно не собирался. А чуть позже неожиданный союз с республикой, обмен знаниями, специалистами и солдатами окончательно примирил дворян с изменениями в стране. Ведь в отличие от того же канцлера Шмидта, Цистус не пытался забирать у дворян их привилегии. Однако и просто сидеть на жопе ровно не давал. Принцип был прост. Пока ты помогаешь государству в лице короля строить и усиливать королевство, ты находишься на более привилегированном уровне. Те же, кто первыми открывали карманы и вкладывались в строящиеся заводы, начинали учить солдат или по новой засеивать заросшие за годы войн поля, немедленно росли в званиях, титулах и получали неплохие привилегии. Да и стоило помнить, что наемники при деньгах имели такие же возможности, поэтому голубой крови пришлось спешно шевелиться, чтобы чернь не оттеснила их от кормушки. Краем глаза наблюдая за всей этой вознёй, Вульфс испытывал лишь презрение. Ему откровенно были неприятны эти унижения и прогибы ради особо выгодного заказа. Вся эта дворянская спесь неким мистическим образом допускала чуть ли не ползанье на коленях ради получения монаршей подачки. Особенно землянина раздражали попытки Цистуса и его жены Аи ввязать его в свои закулисные игры. Глядя на своих, вполне возможно, единственных настоящих друзей в этом мире, он понимал, что они были буквально рождены для этого. Они наслаждались всей этой игрой, включающей в себя насквозь лживые слова, угрозы, прикрытые пожеланиями долгой жизни, и, конечно же, интриги, направленные всех против всех. В людях Алекс ценил прямоту и честность. Злой, неприятный и одинокий человек выглядел в его глазах куда более настоящим, чем улыбающийся, а за спиной гадящий, любимец публики. Однако, его друзья с упорством, достойным лучшего применения, все же пытались втиснуть его в свой новый мир. Алекс допускал, что это было сделано даже с лучшими побуждениями. Король и королева искренне хотели, чтобы он стал вместе с ними на вершине мира. Но как бы сам Вульфс не пытался играть в местном театре множество актеров, у него получались лишь жалкие гримасы и ужимки, которые смотрелись до ужаса нелепо. Землянин в такие моменты чувствовал себя откровенно лишним, поэтому приказ отправиться на войну встретил с огромной радостью. И вот теперь он вновь вернулся в это гнездо пороков и понял, что старый добрый запах горелого человеческого мяса стал для него куда роднее всех этих надушенных искусственно улыбающихся рож. Сейчас, проходя мимо групп аристократов, его окатывали целыми тоннами презрения. Как-то так вышло, что Вульфс не любил менять хорошо служащие ему вещи. Взять, к примеру, его броню. Смешно ли, но это верная пошарканная в множестве мест стальная кираса, наплечники, наголенники и стальная юбка прошли с ним аж с шарфклинга. Это был именно тот комплект старых добрых доспехов городского стражника чертовой сотни. Если первое время действовали укрепления артефакторов, то затем Вульф сам накладывал рунные цепочки уже из магии хаоса, постепенно укрепляя свою броню. Процесс это был не быстрый и довольно опасный. Поэтому приходилось все перепроверять до десятку раз. Если чернокнижник не хотел в один прекрасный момент не суметь вылезти из доспехов, которые стали с ним одним целым, его навыки росли и доспехи постепенно становился все крепче. К старой вязи приплетались новые конструкции и перспективные идеи. Иной раз броня получала удары, оставляющие сколы и вмятины, но Вульфс не заменял ее, предпочитая выправлять и реставрировать в многочисленных кузнецах. В принципе, это было довольно глупо. Усталость металла, несмотря на все ухищрения и заботу владельца о доспехе, никуда не девалась. Это значило, что в какой-то момент в будущем броня могла просто не справиться с возложенными на нее задачами. Но пока она это делала, и чернокнижник не собирался от нее отказываться. Скорее всего, настоящей причиной подобного упрямства можно было назвать суеверность. Вульфс, пройдя множество битв, сражений и конфликтов, невольно ассоциировал свой успех в выживании со своей броней. Вера в то, что это произошло из-за брони, имела место быть. Доспехи стали своеобразным талисманом, о котором мужчина всячески заботился и улучшал. Столь странный вид на фоне роскоши и золота выглядел словно бельмо на глазу у сиятельных господ. Вот только стоило им перевести презрительный взгляд с доспехов на лицо мужчины и осознать его личность, как вся спесь мгновенно пропадала. Не видя Вульфс насквозь их гнилые натуры, он мог бы подумать, что окружен лучшими друзьями, столь теплыми и ласковыми улыбками он был окружен. Благо у него не было необходимости пытаться притворяться, улыбаясь в ответ. Подчас он даже не пытался отвечать, спокойно игнорируя приветствия, максимум ограничиваясь кивками. Если бы он пытался ответить на каждое, то его поход по дворцу затянулся бы на часы. Да и не было смысла пытаться быть вежливым. У него уже сложилась репутация опасного и грубого человека, и это его полностью устраивало. Путь мага лежал в рабочий кабинет короля. Тот, в котором его величество изволил не только работать с бумагами, но и принимать просителей. Вульфс. Резко прозвучало его имя, заставив Алекс насторожиться, мягко повернувшись к предполагаемой угрозе. Однако, завидев говорившего, Алекс расслабился, улыбнувшись. Ему навстречу широко шагал Сигард, один из тех, с кем он прошел весь путь от безродного стражника вплоть до могущественного мага. Сейчас мужчина с кривым, неправильно сросшимся носом, заведовал гвардией короля, и Алекс считал этого человека отличным выбором. Сигард был достаточно умен, честолюбив и предан, чтобы не повестись даже на очень большие деньги или обещания. «Как жизнь, Алекс? Что нового на фронте? Слышал, вы недавно особо громко вдарили по этим королькам. Как все прошло? Слухов много, а настоящих сведений хрен получишь». Мужчины пожали предплечья и отошли к окну, чтобы не стоять в центре коридора. «Да, все как обычно. Война как война, по своей сути она не меняется. Хотя нет, пушки и ружья и впрямь решают большинство проблем. Особенно весело было, когда против нас вышли все эти разряженные в пух и прах рыцари и пехота. Видимо, ты про этот бой говорил. На лучистом поле. Ага, на нем самом. Хотя я бы переименовал его на что-то вроде поле трупов или гнилое поле. Выстрел картечью — мощная штука. Даже если доспехи спасут рыцаря, то вот его конь — гарантированный труп. Те королевства думали, что если пригнать побольше народу, то это им что-то даст. Представляешь, они согнали даже своих крестьян, раздав им оружие. Говорят, вас было 5000 против 10. Ссут в уши, что еще сказать. Их было не больше 7, но даже так это было немало. Они двинулись, выпустив вперед свою гордость, рыцарскую конницу. Сигард весело ухмыльнулся. Им это не помогло, а то Динариус умудрился расположить пушки прямо внутри построений пехоты, прикрыв те людьми. Когда рыцари были метрах в 100, солдаты разошлись и пушки дали залп картечью. Вся эта мешанина из металла и плоти повалилась прямо за сотню метров, а затем началась карусель ружей. Знаешь, это дикое ржание коней, бьющихся на земле, разбрызгивая кровь. Очень неприятное зрелище. Да уж, вздохнул еще один закоренелый наемник. Сам не особо люблю подобное. А по твоим словам, там было явно что-то паскудное. Убить человека – это наша работа, но вот животина то, чем виновата. Ну вот, первая шеренга дала залп, встала на колено, начиная перезаряжаться и давая время выстрелить второму ряду. Они садятся следом, и это продолжается аж на 5 рядов, дальше они начинают путаться. От плотности огня не видно было бы ни хрена, но пара моих воздушников как раз и заняты этой проблемой, развеивая дым. Для них что, другой работы не было, кроме этой фигни? Уж поверь, им было чем заняться, хмыкнул Вульфс. А у вас что нового? Да, раздраженно протянул Сигард. Скукота. Тебе вон весело, живешь как мы все в старые добрые. А я скоро превращусь в эти паркетных вояк. Буду уметь лишь красиво кланяться и жопу кому нужно лизать. Иногда даже жалею, что согласился возглавить гвардейский корпус. Сейчас бы мог с вами захватывать крепости и уничтожать армии. Эх, должен же кто-то, кому мы все доверяем, защищать покой его величества, пафосно ответил Вульфс. Кстати, видел этих восточных бродяг, а то слышал, что их пригнали куда-то под столицу. Ха, еще бы. Точнее, я видел лишь их самого главного, но этого полностью хватило.